А ты уже не спишь, что тебя ко мне привело? И может быть любовь причиной? Угадали вы все, отец мой, да, любовь. Любовь опять все к той же Розалине. Кого назвали вы, ее не знаю я. Сердце мое огнем небесным озарилось. Я позабыл теперь о мраке прошлых дней. Разве можно сравнить Розалину с Жульеттой? Вот она. Ромео, я сердцем звал тебя, ты пришла, все счастьем озарила. Поклонись. осенят блаженство лучи. Будь добродетели к богатству, но в час душевной слабости пусть долг укрепит их сердца. Будет жизнь их безгрешна, мирную старость дай прожить безмятежно. По праву ты потомство дай. Грядущей жизни блаженной пускай они будут достойны чертой войти, о Джульетту женой избираешь. Да, отец мой. Джульетта, на брак ты согласна? Творцом, который все видит, венчаю вас с миром, идите. Я целый день ищу озеро мыло, не у вас ли он здесь, господа? Попалите, посмотрим теперь, если кто из ваших напевает и наш покой нарушает. И мне нравится песня, и мне нравится песня. Черт возьми, это тот, которого прогнали мы от нас вчера. Да он самый, какая дерзость. Птичку берегите, клетки вы свои. Хочешь нас своею серенадой, но верить попрошу, что песни нам не надо. Пень я обожаю. Ну что ж, ну что ж, я тебе на спине за твое увлечение сломаю гитару, мой друг. За гитару шпага ответит, и на ней сумею сыграть. Черт возьми, музыка прелестна, и реплика всем нам известна. Так что ж, я дам тебе урок. Начнем же. Слушать и слушать и станем мы. Позор, лишь Капулетти способны на то, и слуги, и господа. Чересчур смел на слова вы, сеньор, я смел, как моя рука. Что ж, увидим это мы, это увидишь ты. Ромео, Ромео от него посылает. Ах, позвольте, ах, позвольте мне дать предпочтение ему. Идем в низкий Монтеки, бережешь воду, готовься. Ты смел нас оскорбить, нас и наших отцов. Поверь, наказать я сумею. Такой поступок дерзкий твой. Ты проклятыми устами чистую душу Джульетты дерзнул смущать тиши ночной. Так выслушай меня, что скажу я тебе. Ты трус презренный. Я не прощаю. обращайся, ты вальс, где меч, ну, берегись, так отбор, остановись. Проклятия роду обоих домов. Зачем ты пришел мне мешать? О, рок неумолимый, помогите ему. Сил больше нет. Ах, что со мной? Зачем так долго колебаться? Пора забыть мне осторожность. Одна лишь месть в груди моей. Тибальт, бесчестный трус, негодяй. Это ты! на бой. Я за смерть друга мстил, и теперь в вашей власти. Бессердечных людей, что в силах усмирить преступные порывы, что в силах удержать оружие в их руках, рекой льется кровь, безумной жажде мщения. Закон велит казнить за это преступление. О, здесь не ты нападал, ты будешь изгнан. Боже! Обычья вражда служит поводом к ссорам, наполняет весь город кровавым раздором. Все торжественно здесь вы должны клятву дать, подчиниться мне и законам страны. Наступит день, покинешь город ты. О, злобный рок, изгнание, изгнание. Свет!